«Нет», — ответила подруга, когда я ее спросил. «У птиц были модули первого поколения, и все они строго персонифицированы. Слепок личности закладывается в них лишь единожды, поэтому при потере хозяина его нельзя перенести на другого носителя. А вот в модулях нового поколения такая функция действительно имеется. Что ж, значит, чайкам не повезло, когда они разбились, рядом не оказалось мага, способного им помочь или хотя бы собрать с камней оставшийся после них найт. В итоге большая часть модулей была утеряна безвозвратно. Немалая часть огромной птичьей стаи тоже погибла. Управляемые модули мегалемы после этого благополучно отключились. Так что чужакам, можно сказать, досталось почти готовое место для работы, и они, согнав туда людей, быстренько принялись за дело. Оставшийся последним модуль перешел в режим наблюдения и больше не вмешивался. Ну разве что записал весь процесс создания шахты на камеру. Заодно зафиксировал лица всех участников банды, всех рабочих, которых сюда привозили за эти годы, а также виды и марки применяемого ими оборудования. Процесс сбора и вывоза руды, так что можно было не сомневаться, добыча действительно велась незаконно. Правда, сравнительно небольшими объемами. А потом добытую руду вывозили на грузовиках и где-то потом обрабатывали, получая тем самым свободный найт, за кражу которого в таких масштабах в Норлейне, к слову, вполне можно было отхватить пожизненный срок. К сожалению, где находился подпольный завод по переработке руды, модуль установить не смог. Программа, как я уже говорил, не позволяла ему отходить далеко от шахты. Но самое основное и так было понятно, поэтому никакой дилеммы передо мной не стояло. Пока я думал и присматривался, в шахте снова послышался скрип, и в скором времени я увидел, как три недавно исчезнувшие из поля моего зрения ауры снова появились на горизонте. Судя по всему, платформа была уже старой, подъемник работал с явной натугой, гудел, скрипел, цепи во время подъема тихо позвякивали. Но вот наконец платформа добралась до самого верха и со скрипом встала, тогда как спрыгнувшие оттуда мужики обступили стоящие на платформе большие деревянные ящики и, пыхтя, принялись перетаскивать все это добро к грузовичку. «Все», — выдохнул один из них, когда дело подошло к концу и вся добыча оказалась возле машины. «Последняя партия». Второй, ловко запрыгнув в кузов, помог подельникам загрузить ящики в кузов. «Заряды проверили», — осведомился главный, который все это время терпеливо ждал напарников неподалеку. «Все в норме. Четверть рына у нас есть, а потом шахте конец. Следы замели, обижаешь». Сам же велел нанимать руки на стороне и только одиночек. Главный смачно сплюнул себе под ноги. «Тогда уходим». И так уже задержались. Мужики быстро попрыгали кто в кабину, кто в кузов, после чего грузовичок натужно взревел, еще больше напугав кружащих в небе и до сих пор не желавших угомониться чаек, после чего вполне себе бодро покатил прочь, увозя с собой ценный груз. Велев Эмме отправить за машиной найнитовую птичку, чтобы та проследила, куда поедут наши новые знакомые, я все же не поленился и метнулся к шахте, отодвинув в сторону скрипучую платформу и стремительно спустившись на дисках вниз. Причем достаточно глубоко, майнов на 10, не меньше, где меня встретила угрюмая тишина и тусклый свет одного единственного забытого светильника. Внизу я увидел 4 узких тоннеля с неровными стенами и низкими потолками, расходящихся в разные стороны от шахты, пустые ящики из-под инструментов, горы бытового мусора в ближайшем углу, неплохую магическую защиту от воды, что неудивительно, раз уж шахта находилась, считай, что в море, и, черт, 10 скованных одной цепью трупов с кандалами на запястьях и многочисленными пулевыми отверстиями, лежащих у дальней стены, стреляли в бедолаг, судя по всему, с близкого расстояния, из пистолета и 2 автоматов, поэтому пулевые отверстия были разными, в кого-то и вовсе шмальнули в упор, добивали раненых, гады, причем добили всех, ни у кого из рабочих аура даже отдаленно не просматривалась. Я наклонился и коснулся одного из тел, еще теплые. Значит, убили их совсем недавно. Быть может, всего-то половину рейна назад, как раз перед тем, как убийцы успели поднять на поверхность последнюю партию товара. Причем, похоже, с глушителями работали, иначе я бы непременно услышал. Уроды. Поняв, что делать тут больше нечего, я на всякий случай проутюжил ближайшие пространства нейнитом, но никого поблизости не нашел и стрелой взметнулся наверх, помня о том, что шахта заминирована и времени до взрыва осталось совсем немного. Затем поднялся над утесом, заставив собравшихся в небе птиц испуганно прыснуть в стороны. Узнал у Эммы местоположение нашей чайки, и, как только подруга дала мне координаты, помчался за грузовичком, благо большой скорости он по определению развить был не способен. Нагнал я их меньше чем через несколько минут, благо мог себе позволить двигаться напрямик. И вскоре после этого видневшийся у меня за спиной утес едва заметно дрогнул, в одном месте слегка просел. Однако, помимо этого и тихого бум-эм, спокойствие ночи так ничто и не потревожило. Ну разве что чайки раскричались пуще прежнего, да не удержавшиеся на склонах утеса камни посыпались вниз, внеся свою лепту в формирование свежей могилы, в которой ни за что ни про что оказались похоронены сразу 10 человек. Почувствовав, как в груди поднимается волна гнева, я попросил подругу избавить меня от эмоций, и только после этого мне расхотелось рвать и метать. Более того, даже нагнав грузовик, я не тронул ни его, ни сидящих в нем убийц, хотя, видит Бог, смерть они заслужили. Вместо этого я предпочел за ними проследить, поэтому тихо и незаметно следовал за машиной на протяжении 2,5 рынов, пока она не достигла обитаемых мест. Ну а как только она, обогнув по большой дуге небольшое село, добралась до стоящей поодаль недостроенной и запущенной до нельзя усадьбы, нехорошо прищурился. Глава 5. Вероятно, когда-то это должно было быть полноценное имение, построенное за немалые средства для какого-то очень и очень состоятельного владельца. Однако по непонятным причинам процесс не задался, поэтому дом успели поставить лишь наполовину, нижние 2 этажа были почти закончены, а вот верхний оказался недоделан, да и под крышу успели только балки подвести. Причем случилось это достаточно давно, потому что под влиянием дождей балки отсырели, почернели и благополучно прогнили. Каменные стены покрылись плесенью, некогда стоявший вокруг участка забор благополучно разобрали на кирпичи, и теперь вместо него остался лишь остов от ворот, на котором уже давно никаких створок не было. Тем не менее имение не пустовало. В доме, на нижнем этаже, я заметил около полутора десятков бесцельно слоняющихся человеческих аур, но как только на дороге послышался шум мотора, ожидавшие в доме люди тут же потянулись наружу, так что грузовичок явно ждали. Прикинув оставшееся до утра время, я спустился пониже и тихонько пристроился на одной из веток ближайшего дерева, чтобы лучше видеть происходящее. Тем временем грузовик, въехав во двор, со скрипом остановился. Из него выбралась уже знакомая мне четвертка. Затем из дома выбежали люди в рабочих комбинезонах и спора, не задавая вопросов, принялись за разгрузку, явно делая это не в первый раз. Причем ящиков там было много, десятка 2 навскидку. Тяжелые, громоздкие рабочие аж по 3-4 за каждый брались, да еще и сопели при этом натужно, пока вытаскивали поклажу из кузова и складывали чуть поодаль. Рядом стояли люди с автоматами и бдительно следили, чтобы никто не халтурил. Ну и по сторонам они, естественно, поглядывали, чтобы быть уверенными, что им никто не помешает. Наконец последним из дома вышел крепкий мужчина, пусть не в деловом костюме, но определенно в одежде более высокого класса, нежели рабочие или прибывшие с грузом убийцы. Сам достаточно рослый, физически развитый, но с определенной долей холености, как у человека, который поднялся с самого низа. Причем поднялся достаточно высоко. Однако до уровня классического босса типа Кри этот человек пока не дотягивал. Харизмы слегка не доставало. Так что, скорее всего, как и в случае с Шексом, я увидел не заказчика, а исполнителя. Хотя, пожалуй, не самого низкого пошиба. Мельком покосившись на разгружающих кузов подчиненных, мини-босс подошел к четверке гостей вплотную и знаком показал, что они могут говорить. Добыча вывезена, выработка чистая, тут же доложил главарь. Рабочих убрали, все, как договаривались. Хорошо, скупо отозвался тот и зыркнул куда-то в сторону. Зарт. Из темноты выступил еще один тип с бесстрастным лицом и глазами наемного убийцы. Выдай лайерам их награду. Тип, не поменявшись в лице, вывел из-за спины дотоле прятавшуюся там руку с пистолетом и бестрепетно пустил троице гостей по пуле в лоб. Причем так быстро, что те даже вякнуть не успели и беззвучно повалились один за другим на каменные плиты. Мусор уберите, так же скупо бросил босс, когда 3 тела, конвульсивно дернувшись, застыли. Рабочие, ничуть не удивившись, шустро уволокли еще теплые трупы куда-то за дом. Убийца, сделав все, что от него требовалось, ушел за ними следом. Тогда как главарь, оставшись в гордом одиночестве, удовлетворенно кивнул. «Очень кстати, не то пришлось бы самому руки марать. Нам несложно», — отмахнулся от любезности босс. «Твой гонорар». Он поддернул рукав своей куртки, продемонстрировав мне до боли знакомый узкий черный ремешок личного идентификационного браслета, на экране которого вскоре появилась иконка такого же знакомого приложения, а затем набрал несколько команд. «Премного благодарен», — кивнул главарь, тоже вскинув левую руку с точно таким же браслетом и, кажется, проверив счет. «С вами, как всегда, приятно иметь дело. Взаимно. На днях будет новая работа, так что далеко не уезжай». Главарь, криво ухмыльнувшись, подтвердил, что будет ждать звонка, после чего отступил на шаг, дождался, пока окончится разгрузка, а затем запрыгнул в грузовичок и спокойно уехал. А следом за ним тихо и незаметно последовала наша нейнитовая птичка, на которую никто из присутствующих даже внимания не обратил. Я же решил пока остаться, полагая, что вот сейчас как раз и начнется самое интересное. И в общем-то не ошибся, потому что вскоре откуда-то из леса к дому подогнали второй, гораздо более мощный и намного более презентабельный грузовик. Рабочие, едва переведя дух, по-быстрому загрузили в него недавно привезенный товар. Затем забрались в кузов сами, дождались, когда туда же сядет вооруженная охрана, и дружно отчалили в неизвестном направлении, оставив во дворе лишь босса и того убийцу с мертвыми глазами. Я к тому времени успел проверить и дом, и двор, и близлежащий лес, насколько хватало ширины управляющего поля, но больше посторонних нигде не обнаружил. Следов того, что в этом месте хотя бы иногда живут, тоже не нашел, так что, скорее, заброшенный особняк использовался лишь как временная база, где можно было без помех разгрузить и загрузить товар, а уже отсюда он отправлялся дальше, на переработку. Мне, к сожалению, было не разорваться, поэтому и главаря я отпустил, и за рабочими не последовал, а вместо этого терпеливо дождался, пока убийца выведет из-под навеса неприметного вида орды с выключенными фарами. Проследил, как в машину усаживается мини-босс, личность которого интересовала меня намного больше, чем все остальное. Ну а когда орды практически бесшумно взлетел, я без раздумий отправился следом, надеясь, что эта парочка прямо или косвенно укажет мне на конечного бенефициара всех этих ночных передвижений. И не ошибся. Спустя еще 3/4 Рейнарда благополучно прибыл в окрестности одного из областных центров провинции Арха. И уже там, особо не скрываясь, приземлился на территории другого особняка, только на этот раз совсем иного вида, чем увиденное мною ранее поместье. Особняк, прямо скажем, выглядел небедно. Роскошный сад, высокий забор, тяжелые кованые ворота, как дань моде и далекому прошлому, когда машины по небу не летали, а ездили по обычным дорогам. На каждом углу понатыканы видеокамеры, плюс магическая защита, плюс охрана. Так что человек, который тут жил, не только не бедствовал, но и явно имел основания полагать, что на его доходы может кто-то позариться. Когда же я попросил Эмму поискать в сети информацию на этот дом, то она достаточно быстро выяснила, что, оказывается, принадлежал он начальнику местного лесного хозяйства, некоему Лену Гарасуталарха, то есть самородку, некогда вошедшему в младший род Арха за особые заслуги, и теперь потихоньку этот самый род обворовывающего. Потому что было как-то сложно представить, чтобы глава младшего рода Арха рискнул через кого-то по-тихому воровать у себя же самого Найт вместо того, чтобы передать за вознаграждение случайно найденную шахту государству. Угу, Тернеларин и слыл достаточно щедрым правителем, поэтому вновь обнаруженные шахты не изымались из владений танов безвозмездно, а передавались государству за приличные деньги. Понятно, что по сравнению с ценой Найта это были не такие уж гигантские суммы, но с повелителем лучше было сотрудничать, чем враждовать. Наглядно доказать свою лояльность и получить за это множество ништяков в виде льгот, субсидий и прочих благ, суммарная стоимость которых уже могла быть сопоставима или даже превышала стоимость потерянной шахты и порой была намного более заманчивой целью, чем драгоценной, но, к сожалению, имеющий свойство очень быстро заканчиваться Найт. Насколько я знал, сильные и умные таны чаще всего играли в долгую, поэтому красть по мелочи, чтобы потом по-крупному проиграть, им не было смысла. Так что, скорее всего, глава здешнего лесного хозяйства решил навариться на Найте в одиночку и очень ловко замутил нелегальный бизнес, начинать который, не имея надежных подвязок в теневом мире, было бессмысленно. Как только Арде приземлился, В одном из окон на втором этаже дрогнула занавеска, и оттуда выглянул одетый в домашний халат мужчина. Я его, правда, толком не разглядел, поскольку свет в комнате был погашен, да и мужчина почти сразу исчез. Но его ауру, которую я опознал как ауру несомненно одаренного, мне увидеть все-таки удалось. Так что я смог без помех проследить весь его путь по просторной, ну, судя по всему, спальне, где на кровати мирно дремали еще два человека, полагаю, что женского пола. Затем, как он спокойно вышел в коридор, спустился по лестнице, и всего через несколько минут оказался во дворе, где его поджидал тот самый человек, который не так давно расплачивался с главарем. Шахта уничтожена. Свидетелей нет, Найт наш, скупо доложил мини-босс, как только хозяин приблизился. Убийца тем временем снова поднялся в воздух, и вскоре его орды растаял в темноте, словно его тут и не было. Рих, как обычно, сработал чисто. Прекрасно, кивнул Ленгарос, наконец-то выйдя на свет, и вот тогда я его все-таки разглядел. Невысокого роста, полноватый, ничем в общем-то не примечательный господин с приличным брюшком и большущей лысиной на макушке, лицо обрюзгшее, с толстыми брылями и крючковатым носом, глазки маленькие, заплывшие, шея дряблая, ручки тонкие, ну прямо типичный чинуша на отдыхе, особенно в этом дурацком халате, из-под которого торчали волосатые ноги. Что с обработкой? Осведомился владелец особняка, мельком глянув по сторонам. К завтрашнему вечеру с последней партией как раз закончим. Отправка, как обычно, в срок. Покупатель уже подтвердил готовность принять груз. Зарт и его ребята проследят. Господин Горос самодовольно улыбнулся. Ты, незаменимый сотрудник, Тур, и несказанно меня порадовал. А теперь отдыхай. Ты сегодня хорошо поработал. Мини-босс, коротко поклонившись, тут же испарился, тогда как хозяин местных лесов, полей и рек еще немного постоял, блаженно щуря и без того маленькие глазки, а потом вернулся в спальню, где при его появлении встрепенулись две лежащие на кровати подозрительно малолетние девицы, на которых, кроме наброшенных сверху простыней, ничего не было. Судя по всему, прибытие последнего груза сильно подняло хозяину дома настроение, да и не только его, поэтому он не отказал себе в удовольствии вернуться в постель и покувыркаться с молоденькими любовницами. Впрочем, из того, что я увидел, девушки, хоть и преступно юные, в науке ублажения мужчин понимали намного больше, чем им было положено по возрасту. Более того, были очень даже не прочь поиграть во взрослые игры, да еще и с элементами садомаза. Так что, похоже, господин Горос не только был казнокрадом и убийцей, но еще и обожал нетрадиционные формы совокупления. Причем далеко не всегда он был, так сказать, на коне. Так что вопрос, кто из них кого поимел, надо сказать, остался открытым. Фу, мерзость. Я, правда, заставил себя спуститься пониже и, зависнув напротив балкона, добросовестно заснял весь процесс, чтобы у ублюдка совсем не осталось шансов оправдаться. После чего так же тихо и незаметно ушел, отыскал по маячку, куда успела улететь моя послушная и оказавшаяся чрезвычайно полезной чаечка. Затем догнал успевший уехать достаточно далеко грузовик. Отметил на карте деревушку, в которую он прикатил уже под самое утро. Осмотрел старый и убитый в усмерть дом, в котором тот остановился. Признал здание нежилым и, судя по всему, временным буквально на одну ночь прибежищем, где можно было скоротать время до следующей ночи. Затем попросил подругу по-быстрому усыпить главаря. Почти сразу услышал внутри характерный грохот падающего тела, после чего наконец заглянул в дом, обошел по очереди комнаты, хмыкнул при виде распростертого в коридоре тела, наскоро его обыскал, предварительно озаботившись тем, чтобы не оставить отпечатки собственной ауры, забрал чужой браслет, пусть Эмма на досуге посмотрит, может, удастся взломать, затем вышел во двор, кивнул при виде стоящей под стареньким навесом машины, только поновее и поприличнее, чем дышащий на ладан грузовик, после чего на всякий случай испортил оба авто и недобро улыбнулся. «Дорогая, ты все записала?» «Конечно», — со смешком отозвалась подруга. «Адрес электронной почты начальника службы общественного правопорядка провинции Арха уже нашла. Файлы пронумерованы, подписаны, заархивированы и полностью готовы к отправке. Снимки отличного качества, видео со звуком и чуть ли не с запахом. Доступ к сетевой вышке получен. Отправить? Спасибо, милая. Ты, прелесть», — кивнул я, покидая погруженный в тишину дом. «Думаю, имеет смысл направить дубль в резиденцию рода Арха, на имя его нынешнего главы, а также в службу магического правопорядка. Посмотрим, кто из них окажется быстрее и в какие сроки премудрый Лэн Талаарха загремит за решетку. Оказавшись на улице, я наскоро огляделся, но в сонной деревушке было по-прежнему тихо. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Ну разве что над моей головой, когда я снова вскочил на свои диски, тихонько крылья хлопнули. Однако умная чайка так на глаза и не показалась, тогда как я тихо поднялся в воздух и, никем не замеченный, умчался, велев птице проследить, чтобы нашего сонного красавца непременно нашли. Домой я вернулся уже к рассвету, молча порадовавшись тому, что в этих краях так мало жителей и меня просто некому было увидеть. Подумал сначала, не вернуться ли к утесу и не поискать ли останки уничтоженных бандитами модулей, но все же не стал. Дело это давнее, за столько лет ветер и чайки наверняка растащили оставшийся от модулей найп по всей округе. А искать пылинки в чистом поле мне не улыбалось, да и времени на это особо не было. К тому моменту, как я вернулся домой, мастер Даорн еще даже не проснулся. Ну а Ши сообщил, что попыток несанкционированного проникновения в дом, если не считать двух самых обычных мышей, этой ночью не было. Мне бы, конечно, надо было лечь и хотя бы пару рейнов подремать, потому что грядущий день обещал быть не менее насыщенным. Но тут Эмма снова оживилась и не без гордости сообщила: свободный найп полностью усвоен. Конечное значение имеющихся в наличии найнитовых частиц составляет чуть более 74 акрионов 13, триллион. Я поневоле улыбнулся. А что, думаете, я позволил рабочим укатить в неизвестном направлении вместе с грузом? Нет, груз-то у них еще остался, вот только на это вроде теперь практически не было. Не зря же я болтался столько времени на хвосте у того грузовичка. 2,5 рейнов мне как раз хватило, чтобы выудить из украденной руды имеющейся там на этой благополучно его прихватизировать. Но не весь. Увы и ах, хоть что-то из незаконной добычи надо было оставить хаэрам, чтобы у тех был повод предъявить обвинение. Так что часть руды я все-таки не тронул. Оставил, так сказать, на развод. Но все остальное благополучно усвоил, благо свободного места у меня в костях еще хватало. Впрочем, 24 акриона новых частиц – очень даже неплохая добыча. Так что сегодняшняя вылазка оказалась удачной. Я и воров нашел, и убийц наказал, и местной полиции работу дал, и сам в накладе не остался, ну разве что конечного покупателя не увидел и канал контрабанды не прикрыл, но пусть уже и местная полиция немного поработает. В конце концов, это их хлеб. Нет, можно было, конечно, и самому всех положить прямо там, не сходя с места. Тем более, что для меня сейчас не физически, ни морально это проблемы бы не составило. Но как в свое время с Марины, я посчитал, что смерть для ублюдков будет слишком легким наказанием. Поэтому пусть хаэры работают, пусть правосудие торжествует. А я, как обычно, посмотрю на это со стороны и молча порадуюсь, что мерзавцам наконец-то воздастся по заслугам. Утром в Параре 14, пятница, Лэн Даорн в кои-то веки проснулся не в половине шестого, а почти всеми явился на кухню с таким странным выражением на лице, что я отложил в сторону планшет, на котором просматривал последние новости, и осторожно спросил: «Как вы себя чувствуете, Лэн?» Наставник молча подошел к столу, сел, подвинул к себе тарелку с еще горячей, специально для него приготовленной яичницей и замедленно кивнул. «Как ни странно, неплохо. Ты сегодня уже бегал?» «Да, недавно как раз вернулся». «А что?» Наставник поднял взгляд от тарелки, посмотрел на меня совсем уж странно, а потом в его голове словно щелкнуло что-то. Он, кажется, вспомнил, что накануне я тоже был сильно не в форме, но сейчас я чувствовал себя бодрячком. Да и вообще мои способности к восстановлению давно его поражали, вот только раньше он не понимал причин. Вернее, раньше они казались ему очевидными, а вот теперь он неожиданно понял, что все это время понимал ситуацию не совсем правильно, и до него вдруг начало что-то доходить. «Адра», — тяжело уронил он, — «скажи, ты имеешь какое-то отношение к моему состоянию?» Я навострил уши. «А какое у вас состояние? Вам разве плохо?» «Напротив», — также замедленно отозвался он, — «после вчерашних нагрузок я чувствую себя даже слишком хорошо, и это, мягко говоря, неправильно. Если все нормально, то что же вам тогда не нравится? Я прекрасно знаю пределы своей выносливости и давно изучил, как реагирует на нагрузки мое тело. Так вот, сегодня впервые мои знания меня подвели, как, к слову, и память. Потому что я совершенно не помню, как вчера закончился день, и в связи с этим хочу спросить, ты что-то со мной сделал? Угу, даже не подумал отпираться я, усыпил, и кое-какие винтики подкрутил у вас в организме, чтобы подстегнуть обменные процессы. После этого какое-то время может ощущаться легкая эйфория, ну еще аппетит может быть повышен, но, честное слово, это ненадолго. Сейчас вы нормально поедите, привыкните к мысли, что у вас ничего не болит, и непонятные ощущения быстро пройдут, даю слово. Лэндаорн озадаченно помолчал, немного посидел, словно обдумывая новую информацию и надо ли как-то на нее реагировать, но потом пришел к абсолютно правильному решению и, взявшись за вилку, приступил к завтраку. «Что именно ты со мной сделал?» Совершенно спокойно поинтересовался он, налегая на яичницу. Я пожал плечами. «То же, что обычно делаю с собой. Чуть подстегнул регенерацию, вывел все лишнее из мышц, убрал зажимы, ускорил восстановительные процессы, так что ваше тело сейчас чувствует себя так, будто вчера ничего не было. Оно снова полно сил и жаждет действия. Ведь так, наставник на мгновение замер. То есть это не грязное умение, как все считают, не простая регенерация, так, нет, конечно, это нейнит, едва заметно улыбнулся я, после чего демонстративно выпустил у себя из пальцев несколько тончайших, но видимых нейнитовых нитей и также демонстративно ими пошевелил, хотя эффект выглядит похоже, при желании мои частицы могут воздействовать на болевые центры, сна, голода и жажды, могут блокировать нейронные связи, а могут, напротив, их простимулировать. Так же, как я вчера простимулировал вас. Лэндаорн сдавленно закашлялся. А тебе не кажется, что влезать в чужие мозги неэтично? Да еще и опасно к тому же, в свои же я нормально влезаю. Адра, не переживайте, Лэн, примиряюще поднял руки я. Я ничего плохого вам не сделал. Просто вчера вы выглядели скверно, вот мне и подумалось, что вам нужна помощь, готов поклясться, что никаких побочных эффектов мое вмешательство вам не принесет, и вообще, я еще со школы на себе экспериментирую, поэтому учебники по анатомии и физиологии стали самыми первыми из числа тех, которые я досконально изучил, как видите, пока со мной все в порядке, а скорость восстановления у меня такая, что даже старший рот обзавидуется, наставник немного посидел, но потом все-таки вспомнил об остывающем завтраке и снова взялся за вилку. Как это работает? Почти как в медицинском модуле, улыбнулся я. Быстро, надежно, безопасно. Стимуляция минимальная, воздействие точечное. На мышцы, на кровь, на сердце, на печень и костный мозг в ваши мозги я не залезал, не волнуйтесь. А если бы и залез, то предварительно спросил бы у вас разрешение. Спасибо, пробормотал Лэндаорн, аккуратно подчищая тарелку. Ты меня успокоил. Если бы ты еще и в мозгах моих копался, мне бы точно стало неуютно. Пообещай, пожалуйста, что без моего ведома ты и дальше туда не полезешь. Клянусь честью и родом, с легкостью поклялся я, примерно представляя, какие мысли при этом бродят в голове у наставника. Я не нарушу вашей ментальной неприкосновенности, если, конечно, это не будет вопросом жизни и смерти. Меня после этих слов окутало яркое золотистое сияние, при виде которого Лэндаорн удивленно замер, но почти сразу успокоился, благодарно кивнул, и больше этот вопрос его не тревожил. Правда, порасспрашивать меня насчет моих способностей он не успел, потому что на моем планшете внезапно промелькнула заставка местных новостей с пометкой «Срочно и очень важно», и я, заинтересованно глянув в ту сторону, прибавил звук. На экране практически сразу появилась миловидная девушка с аккуратным макияжем и замысловатой прической и, глядя на лежащий перед ней планшет, без запинки произнесла: «Вы смотрите новости сегодня, в студии Ульяна Нотта, здравствуйте, ну-ка, ну-ка, что там у нас сегодня такого интересного сообщат?» И сразу к теме дня, не разочаровала меня леди. Сегодня утром в населенном пункте Белое, расположенном в 4 дейранах от областного центра Гайр-15, крупный город на севере провинции Арха. В своем собственном доме был задержан начальник лесного хозяйства провинции Арха, Ленгара Сталарха. На экране вместо симпатичной девушки появились кадры задержания лысомордого ублюдка, его главного подручного и двух полуголых девиц совсем не тяжелого поведения. По словам источника, Лен Таларха обвиняется в мошенничестве и в краже в особо крупных размерах. Приятным голосом сообщила ведущая и мило при этом улыбнулась, словно не криминальную хронику читала, а рассказывала про детский утренник, а также в умышленном убийстве трех и более лиц по предварительному сговору. Также под серьезными обвинениями находится начальник охраны Лена Талерха и его подчиненные, являющиеся, по версии следствия, соучастниками и непосредственными исполнителями в большинстве совершенных преступлений. На экране снова замелькали кадры, снятые, похоже, на каком-то подпольном заводе, где спецслужбы быстренько похватали всех, кто там находился, включая рабочих, охрану, того неулыбчивого типа по имени Зарт, которому, походу, во время задержания успели подрихтовать физиономию. Угу, туда ему и дорога. Кроме этого, следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности вышеназванных лиц к незаконной добыче найта на территории провинции Арха, тем временем добавила девушка, а затем на ее месте появились кадры облюбованного чайками утеса и несколько машин оперативников возле входа в заваленную шахту, и почти сразу, полуразвалившийся дом, из которого выволакивают полуоглушенного главаря, над головой которого с торжествующим криком кружит одинокая белая чайка. На настоящий момент служба общественного правопорядка и служба магического надзора проводят совместное расследование. Ситуация находится на контроле у главы рода, Лена Эрусаэрха. Вопрос о мере пресечения подозреваемым будет определен позже. Следите за новостями. А теперь к другим событиям дня. Я хмыкнул и отключил звук. Что ж, молодцы. Все-таки оперативно работают силовики в Нарлейне и в частности в провинции Арха. Просто любо-дорого посмотреть. Я, признаться, не ожидал от них такой прыти и тем более не думал, что всего через несколько рынов после получения анонимного сообщения с неопределяемого адреса народ не просто зашевелится, но и бегом помчится проверять полученные сведения. Таким образом, чтобы к утреннему выпуску новостей все главные фигуранты этого дела благополучно оказались за решеткой. Уважаю. Чем тебя так порадовали местные новости? Вопросительно взглянул на меня наставник, когда я, не сдержав довольной улыбки, поднялся из-за стола. Да просто люблю, когда негодяи получают по заслугам. Вы, кстати, ничего нового по поводу Басха не слышали? Лэн Даорн быстро покосился по сторонам. Уверен, что стоит сейчас это обсуждать. Я вчера дополнительную защиту на дом поставил, хмыкнул я, тоже подумав о хитроумном мастере Мэе, и даже пару полезных артефактов к ней присовокупил. Мастер Мэе мне вчера одну интересную штуку показал, так что теперь незамеченным даже он сюда не войдет и не выйдет, и уже тем более не сможет услышать, о чем мы говорим. Так что там насчет Басха, есть какие-то новости? Наставник поколебался, но все же неохотно ответил. Нет, мастер Дэй молчит, а интересоваться у него деталями отношений его рода с Басха с моей стороны было бы неуместно. Вы же помогли ему с Шексом. Помог, согласился он. Но учитель в этот вопрос не углублялся. Сказал только, что предателя ищут, и непременно найдут, раз уж он проявил неосторожность и остался жив после той бойни в Ровной. Хаэм, то есть крушение некоего судна, фактическое разорение двух принадлежащих Басха страховых компаний, проблемы на их крупнейших комбинатах его не заинтересовали, а ведь и в Нартеле 16, ноябрь, и в Дебре 17, декабрь, и даже в Зире 18, январь. Связанные с Басха события случались регулярно. В последние две недели, правда, было тихо. По крайней мере, громких скандалов уровня прошлых месяцев за это время больше не случилось. Но буквально вчера вечером на одном из не самых популярных каналов все же упомянули, что еще несколько крупных заводов в северных провинциях попали под внеочередную министерскую проверку. И пусть названия заводов и их точное местоположение не называли, пусть информация являлась неточной, но всем, кто хоть чуточку разбирается в вопросе, хорошо понятно, что неприятности Басха далеко не закончились. Собственно, сам факт внеочередной проверки на любом крупном предприятии означал, что его владелец находится в одном шаге от того, чтобы утратить доверие. И если во время проверки у кого-то из сотрудников обнаружится хоть какой-то компромат, если окажется, что кто-то из них проводит мелкие или крупные денежные махинации, если вдруг выяснится, что третья подряд проверка выявляет на заводе одного и того же хозяина какие-то нарушения, а их не может не быть, иначе проверку бы просто не инициировали. Знаете, что это означает? Что в итоге доверия может лишиться не только начальник предприятия, но и хозяин провинции, которая его содержит. Так что я не зря сказал, что хатха действуют с размахом, и что в подобных обстоятельствах Танубасха уж точно станет не до нас. Кстати, в криминальных хрониках в последнее время тоже наблюдалось необычайное оживление. То в один день, то в другой по новостям показывали изобличенных мошенников, воров, убийц и прочих нехороших личностей. Тут, правда, без помощи КРИ сложно было понять, кто имеет отношение к нашему общему врагу, а кто за компанию попался. Но что-то мне подсказывало, что Туран под эту лавочку тоже изрядно пощипали. И будет совсем замечательно, если и КРИ, и силовики на достигнутом не остановятся. «Ладно», — вздохнул наставник, поднимаясь из-за стола. «Пора делами заняться. А давайте лучше полетаем», — предложил я, прекрасно зная, что для полноценных тренировок он еще не готов. Лэн Даорн на мгновение задумался, а потом неожиданно тряхнул головой. «А давай, все равно мастер моей сегодня рано не появится, без твоей помощи я бы до обеда не разогнулся. Только сначала посуду уберем и за продуктами слетаем, а на обратном пути как раз и покажешь, чему тебя твой столичный инструктор научил». Глава 6. Как и предсказывал Лэн Даорн, мастер Мэй явился в наш дом ближе к вечеру, когда мы и налетались, и отдохнули, и размялись, и во всех остальных смыслах подготовились к его возвращению. Однако на этот раз появление учителя было не таким эффектным, как в предшествующие дни. Собственно, мы с Лэном Даорном его появление, как и раньше, не заметили. Просто в какой-то момент в дверь кухни вежливо постучали, а затем из темноты коридора донесся насмешливый голос. «Тук-тук, Лены, к вам можно?» Я, не удержавшись, рассмеялся, тогда как у Лена Даорна удивленно округлились глаза, особенно когда с порога словно пелена упала, и на нем как ни в чем не бывало возник, будто из пустоты, мастер Мэй, на лице которого застыло хитрое выражение. «Молодец», глядя на меня, усмехнулся он, когда мы с наставником его поприветствовали. «Я тебе всего одну подсказку дал, а ты уже сообразил, как от меня защититься». Лэн Даорн с интересом на меня покосился. «И что же ты такого сделал?» «Пространственный карман», вместо меня ответил со смешком учитель. «Большой, во всю кухню, точно по границам провел, негодник, отделил ее от остального мира, заключил в пространственный пузырь и оставил в нем один единственный вход, мимо которого я бы точно не промахнулся». Я скромно потупился. «А что?» Я подумал, что уж в этом случае появление посторонних мы точно не пропустим, потому что попасть внутрь можно было только через стенки или же оставленный мною проход. Но ломать границы моего пространства пришлось бы с помощью портала Дарусалима, и это если, конечно, мастер Мэй вообще владел данной методикой, было бы очень громко. Ну а вход я, как только на кухню вошел наставник, попросту закрыл, оставив лишь очень узкую горловину для связи с реальным миром, так что можно было не сомневаться, учитель, когда придет, быстро ее обнаружит. Но даже он не сможет войти, предварительно меня об этом не оповестив. Кстати, кухню я в пузырь, можно сказать, не запихивал, а просто очертил ее по естественным границам и опустил по всем четырем стенам, кроме той, что с дверью, невидимые пологи. И все, карман, можно сказать, был готов. Поэтому если кто-то заглянет в окно кухни с улицы, то увидит лишь невнятную муть. Ну а если захочет войти, то должен будет сначала спросить у меня разрешение. Хаем, оценивающе прищурился вдруг мастер Мэй, глянув на меня с каким-то особым прищуром. Уже восстановился, что ли? Он перевел такой же внимательный взгляд на Лэна Даорна и снова хмыкнул. И ты вместе с ним, что ж, тем лучше. Грейся, готовься. Раз ты способен идти дальше, значит, продолжим. А ты, мальчик, идешь со мной на пустырь. Покажешь, чего достиг. И если не разочаруешь, то я дам тебе еще одно задание. Оставив наставника готовиться к очередному занятию, а Йорка гулять по саду, мы с мастером Мэй вышли на улицу, после чего он, как обычно, порталом прыгнул сразу до места. Ну а я, раз уж он хотел посмотреть, как я выполнил домашнюю работу, попробовал пойти следом за ним. И у меня даже получилось. По крайней мере, границу я расщепил, тоннель сделал, пространственно-временную спираль создал. А вот когда я попытался войти внутрь, заглянувший в противоположный конец тоннеля учитель неожиданно сделал отрицательный знак. «Нет, не так, стой на месте». Я послушно замер. И в тот же момент учитель сначала исчез из поля моего зрения, а еще через миг оказался рядом со мной. «Сомкни границу в точке выхода», — велел он, встав так близко, что я почувствовал идущее от него тепло. «Хорошо, а теперь переместись вперед, так, чтобы оказаться прямо перед границей, но саму ее пока не тревожа. «Не спеши», — добавил он, видя, что я размахнулся и собрался чуть ли не на другой конец света шагнуть. «У тебя пространственно-временная спираль, шагать физически не обязательно, просто сожми ее потуже, приблизь границу к себе». Я послушно сделал, что он сказал, и в тот же миг пространство вокруг меня не я, а именно оно резко сместилось, и я буквально носом уткнулся в ту самую границу, к которой должен был подойти. «Чтобы выйти, тебе достаточно ее расщепить», — напомнил об очевидных вещах учитель. «Но это, как ты понимаешь, будет заметно. Что нужно сделать, чтобы минимизировать разрывы? Соскальзывать вдоль слоев. Правильно. Но делать их надо тонкими, как ломтики сыра на бутерброде. Чем больше ломтиков, тем проще между ними скользить. Чем плавнее ты будешь это делать, тем меньше риск того, что тебя заметит». «Хорошо», — сказал он, когда я, уже имея соответствующие навыки, принялся смещаться вдоль создаваемых слоев, словно наемный убийца, подкрадывающийся к султану сквозь целый сон развешанных на его пути тончайших занавесок. При этом занавески, хоть и тонкие, были сплошь непрозрачными, висели слишком близко друг к другу. Если не знать, куда идти, то можно легко запутаться. Но я помнил направление, поэтому скользил строго к намеченной цели, и мастер мой без малейших усилий скользил рядом со мной. О том, сколько делать слоев, он, кстати, так и не сообщил, но раз было сказано, чем тоньше, тем лучше, то я честно старался и вместо 7 слоев накромсал чуть ли не 2 десятка, отчего сами слои стали излишне тонкими, мягкими, липли к телу, как невесомая пленка. Но при этом, как я успел заметить, с каждым разом пространство передо мной все светлело и светлело, до тех пор, пока я наконец не начал различать сквозь один из слоев смутные очертания реального мира. «Значит, выход совсем близко, а вот теперь задержись», — велел неотступно следующий за мной мастер мой, когда я сделал еще один шаг и добрался, как мне показалось, до предпоследнего или даже последнего слоя. За ним уже виднелись размытые, но вполне угадываемые очертания деревьев, под ногами была видна земля и даже отдельные камушки из числа тех, что лежали поближе и были покрупнее. Звуков и запахов, правда, я не ощущал, да и пространство дальше нескольких шагов от выхода виделось мне чем-то далеким, непонятным, белесоватым с бесформенными темными пятнами по краям. «Выдохни», — тем временем приказал мне учитель, и как только я исполнил очередной приказ, негромко спросил: «Видишь, как колеблется от твоего дыхания граница? Чувствуешь, насколько она стала тонка? Она похожа на мыльный пузырь, правда? Чуть заденешь, как он тут же лопнет. Запомни это ощущение, это очень важно. А теперь смотри». Он вдруг выпростал вперед узкую старческую ладонь, а потом несколько раз едва заметно коснулся кончиками пальцев зависшей перед нами пленки. То ли просто ткнул, то ли ударил, я поначалу не разобрал, но неожиданно понял, что после этого что-то вокруг изменилось. Вернее, нет, не так, я понял, что именно вдруг изменилось. Я внезапно увидел тонкие ручейки света, проникшие сквозь границу в наш пространственный купол, прямо как в лесу, когда солнечные лучи пробиваются сквозь густую листву и создают совершенно невероятную картину. Услышал, как шелестит снаружи листва, как шевелит древесные кроны поднявшийся ветер и как тревожно кричит на ветке одинокая чайка. А еще я почувствовал запах, неповторимый аромат хвои, старых листьев, лесных цветов и ошеломленно обернулся к учителю. «Как такое возможно?» Тот в ответ только улыбнулся и знаком предложил мне сделать то же самое. Я, все еще пребывая в некоторой оторопи, сделал, только не внизу, как мастер, а на уровне своего лица. И вот тогда меня осенило во второй раз, потому что сквозь крохотные отверстия в границе я не только услышал, но и увидел настоящий мир. Причем не как в замочную скважину, а как сквозь перфорированный лист бумаги, сквозь который, если поднести его поближе к глазам и немного подержать, можно смотреть на мир, почти не замечая, что тебя от него что-то отделяет. Это предел, после которого твое присутствие внутри границы станет заметным, пояснил учитель, когда я изумленно выдохнул. Сейчас тебя еще не видно, но уже может быть слышно, поэтому дыши потише и держи рот на замке. Если отверстия будут слишком большими, то при желании тебя можно будет и увидеть. Ну а если ты пришел, осмотрелся и убедился, что рядом никого нет и никакой угрозы не предвидится, то смело выходи. Мастер мой сделал жест, как будто смахивал паутину с лица, и последний слой границы исчез, оставив нас обоих стоять посреди пустыря. Я быстро обернулся, но портал уже закрылся, и при этом, как и говорил учитель, никаких заметных изменений после себя не оставил, ни в пространстве, ни на самой границе. Получается, что, проскользнув между слоями, мы оставили так мало повреждений, что для стороннего наблюдателя показалось бы, что мы прямо из воздуха появились, хотя на самом деле для того, чтобы сюда прийти, мне пришлось проделать довольно сложную работу. Тогда же я понял и то, что на самом деле мне не нужно было дробить границу на такое большое количество слоев. Достаточно было подцепить и правильно выделить лишь последний, самый важный и тонкий слой. В нем, как говорится, вся соль. Но если бы я не накромсал перед этим 19 точно таких же, то вряд ли смог бы быстро определить нужную толщину. Так что мастер Мэй не просто так заставил меня поработать, а когда убедился, что я все правильно понял, одобрительно кивнул. «Молодец, тренируйся дальше». Я, естественно, времени зря терять не стал и до самой темноты добросовестно бороздил поляну своими порталами, учился правильно в них входить и особенно выходить, учился делать слои нужной толщины, пробовал и более тонкие, и более толстые варианты, учился останавливаться внутри границы перед самым выходом, экспериментировал с последним слоем, и только после того, как почувствовал себя в нем вполне уверенно, отправился домой, уже примерно представляя, что там увижу. И правда, когда я шагнул порталом прямиком в сад, а следом за мной тихо и незаметно прилетела нейтовая чайка, Лэндаорн снова был один и снова, как вчера, сидел на земле с несколько пришибленным видом. Но на этот раз он меня хотя бы заметил, кивнул, и ни разу не возразил, когда я подошел и аккуратно положил руку на его вспотевший лоб. Вместо этого он, напротив, лишь прикрыл глаза и внимательно к себе прислушался. А после того, как проявился эффект синтезированного специально для него стимулятора, задумчиво хмыкнул. Это немного похоже на работу целителя. Внешних эффектов вроде бы не видно, но усталость становится меньше, слабость постепенно исчезает, ноги перестают дрожать, голова становится ясная, еще есть очень хочется, со смешком заключил он, проанализировав свои ощущения. Хотя всего мэн назад при мысли о еде меня откровенно мутило. Встал он, кстати, сам, да и до кухни идти ему было намного легче, чем вчера, когда мы вдвоем с трудом добирались до душа. Его лицо при этом явственно посветлело, в глазах появился живой блеск. Его дар благодаря усилиям Эммы тоже стабилизировался. Хотя, конечно, тело все еще было истощено и вполне обоснованно требовало энергии на восстановление, так что ужин мы смели в один присест и дружно решили, что завтра утром надо будет закупиться уже побольше. Следующие два дня прошли как под копирку и ничем особенным не отличались. А вот в Адере-19, понедельник, когда мастер Мэй обнаружил, что я вполне освоился с порталами, то неожиданно усмехнулся и, кивнув на центр пустыря, велел: «Шагай туда, прими любую позу, в которой тебе удобно, и чувствуй». «В смысле, слушай?» – не понял я, послушно заняв место и по привычке усевшись в позу покоя. «Нет, ученик, именно чувствуй. Надо, чтобы ты избавился от лишних мыслей и сконцентрировался». На чем именно мне нужно сконцентрироваться?» Озадаченно переспросил я, так и не сумев сообразить, чем поможет сидение в позе лотоса, если нет конкретной задачи. Мастер Мэй только усмехнулся. «На себе самом. Как ты уже сам заметил, внутри границы сложно ориентироваться. Оказавшись там, ты становишься похож на ребенка, вот-вот готового запутаться в вывешенных на просушку простынях. Сейчас тебе помогает хорошая память, врожденное чутье и тот факт, что твои порталы открываются в пределах видимости. Но в слоях, особенно когда они такие тонкие, длинные и выглядят, как настоящий лабиринт, очень легко запутаться. А еще, если помнишь, ты там будешь не один, но далеко не каждый коллега-маг, который окажется с тобой рядом, придет к тебе с благими намерениями. Пространственному магу следует соблюдать осторожность, если он не хочет остаться внутри границы навсегда. Поэтому ты должен научиться чувствовать не только границу, но и свое место в ней. Должен понимать, как определить, есть ли кто-то с тобой рядом. Вовремя заметить чужака. Вовремя уйти. Не дать заметить себя – это важное умение. Но показать его на пальцах нельзя. А значит, тебе пора начинать этому учиться. Так я все-таки не понял, что именно мне надо делать, нахмурился я. Блин, дайте мне конкретную цель, куда смотреть, К чему стремиться они вот это вот все? Просто чувствуй, со смешком повторил учитель. Как умеешь, как тебе подсказывает инстинкт. Можешь медитировать, можешь выполнять упражнения на концентрацию. Твоя цель, ты сам, а также граница и все, что внутри нее. Попробуй ее ощутить, дай ей ощутить тебя. Если у тебя получится, то мне и объяснять ничего не придется. Если же нет, что ж, значит, ты для этого еще не созрел, и к этому нам придется вернуться позже. Ладно, подумал я, проводив скептическим взглядом исчезающего учителя. Надо, значит, надо. Будем пробовать. А потом сверился с внутренними часами, покосился на молчаливую чайку, которая с момента ночной вылазки теперь сопровождала меня везде и всюду, заметил неподалеку такого же молчаливого Йорка и мысленно кивнул. Почти 8 вечера, время еще есть. Эмма, растолкай меня рыном к 10, пожалуйста, попросил я, рассудив, что раньше наставнику, скорее всего, не понадоблюсь. Таймер запущен, тут же отозвалась подруга, после чего я закрыл глаза и приступил к выполнению поставленной задачи. Честно говоря, ничего путного я в тот день так и не высидел, ну разве что привел в порядок эмоциональный фон, ненадолго отрешился от мира с его суетой и проблемами, морально отдохнул, помедитировал в волю, однако ничем таким особенным меня за это время не осенило, и ничего нового я, пока сидел, как дурак, посреди пустыря, так и не ощутил. При этом на следующий день, когда учитель снова нас навестил, то про мои успехи он, в отличие от прошлых визитов, ничегошеньки не спросил. То ли его это не интересовало, а то ли, что вероятнее, он знал, что успехов у меня нет, вот и не задавал глупых вопросов. Тем не менее, погоняв меня по поляне и порядком истощив мой дар, он сегодня ушел раньше обычного, даже не напомнив напоследок, что у меня осталась невыполненная задача. Но я расценил это как поощрение к дальнейшим действиям, поэтому, как только мастер мой отправился мучить моего наставника, снова уселся в центр поляны и попытался понять, что же именно я делаю не так. В процессе размышления и в молчаливых спорах с подругой я все же решил, что если от меня хотят, чтобы я что-то там почувствовал в отношении себя и границы, то мне, наверное, просиживать штаны надо не в реальном мире, а прямо там, внутри нее, потому что оно вроде как логичнее. Ну что, забрался я между слоев, честно просидел там еще 2,5 рейна по реальному времени, но и на этот раз никакое откровение на меня не снизошло, и никаких видимых результатов я тоже не добился, а ведь каникулы-то не резиновые, сегодня уже Дуэре, а в Шанре нам надо будет возвращаться в Терин, и пусть меня никто не подгонял, пусть от нас с наставником не требовали ставить какие-то рекорды, но все же мне хотелось научиться как можно большему, причем именно сейчас, здесь, потому что потом свободного времени у меня уже не будет. Рассудив, что хотя бы эту задачу надо решить до окончания каникул, в Триры я снова изменил тактику, и пришел к выводу, что буду сидеть теперь не с закрытыми глазами, а с открытыми, раз учитель ничего по этому поводу не сказал. Да вообще, раз мне официально не запретили двигаться, то я, после того, как немного посидел, решительно встал, постоял на одном месте, а потом и вовсе начал ходить туда-сюда, потому что во время таких хождений обычно лучше думалось. Еще через рейн я уже не просто слонялся внутри своего пространственного пузыря, я бездумно бродил по всему пустырю, ныряя из слоя в слой, болтаясь слева направо и обратно и напряженно размышляя над словами учителя. Просто для того, чтобы эмпирическим путем отыскать решение, которое обычными методами категорически не искалось, и в какой-то момент так увлекся, что совершенно неожиданно потерялся, угу, а точнее, внезапно осознал, что больше не чувствую направления, не понимаю, где нахожусь, да еще и Эмма встревоженно сообщила, что на протяжении целого мына я перестал ей отвечать, не реагировал на запросы, и вообще, стал недоступен контакту, в то время как пространство вокруг меня вдруг начало вести себя странно, тогда как мой дар, напротив, начал неожиданно быстро истощаться. Так и не поняв, что именно произошло, я поспешно выбрался в реальный мир, попутно обнаружив, что в процессе бездумной ходьбы уперся дайм знает куда, озадаченно огляделся, почесал затылок, сверился с мысленной картой, и, отыскав нужное направление, поспешно вернулся на пустырь, буквально за миг до того, как обеспокоенный моим долгим отсутствием наставник надумал активировать браслет. Оказывается, я чуть ли не впервые за последний год перестал правильно ощущать время. Эмма сказала, что я не выходил на контакт всего мэн, тогда как мне казалось, что времени прошло намного больше. Это что же получается? Потерялся я не только в пространстве, и именно об этом говорил учитель, когда упоминал, что внутри границы легко запутаться. Да, подтвердил на следующий день мастер Мэй, но на самом деле это хороший знак. Как бы странно это ни звучало, но для того, чтобы найти дорогу, ее нужно сначала потерять. Так вот, с первым пунктом ты успешно справился, а вот со вторым я тебе, так и быть, помогу. После этого мы, разумеется, снова ушли на пустырь, и учитель, как раньше, усадил меня в самый центр, посоветовав припомнить вчерашнее состояние и с помощью медитации или упражнений на концентрацию попробовать его вернуть. И я вернул, да. Правда, не сразу и сугубо после того, как учитель подошел и положил горячие ладони мне на голову. Именно после этого я прямо расслабился и чуть не задремал, словно руки старого мастера обладали целительной силой. А в какой-то момент вдруг понял, вот оно, то самое. Только на этот раз я себя не потерял, не заблудился в собственных мыслях, а просто понял, что нахожусь в некоем подобии транса и при этом воспринимаю окружающее меня пространство совсем не так, как некоторое время назад. В том плане, что если раньше я чувствовал границы своего пространственного пузыря и это помогало мне ориентироваться, то теперь они почему-то исчезли. Вокруг меня не было ни стен, ни пола, ни потолка, ни пустыря, ни деревьев, ни даже учителя. Сплошная пустота, тишина, почти что вечный покой. А единственной опорой для меня являлся я сам, а точнее, моя память, мое ощущение себя и моя уверенность в том, что я существую. Странное, надо сказать, ощущение, но не неприятное и тем более не пугающее. Что же касается собственно границы, то я ее в этот момент словно бы потерял. По крайней мере, я больше не чувствовал, где она кончалась, не ощущал ее слоев. Напротив, мне вдруг показалось, что на самом деле она бескрайняя, безграничная. Как необычный, но реально существующий мир, в котором все, кроме меня, было зыбким и неправильным. Впрочем, моей уверенности вполне хватало, чтобы чувствовать себя здесь комфортно. Однако мысль о том, что стоит вернуться в реальный мир, меня все-таки тревожила. Поначалу еще не сильно, но чем дальше, чем отчетливее я понимал, мне нужно домой. И вот когда эта мысль оформилась, а сам я понял, что да, мне этого действительно хочется, то мир вокруг меня снова изменился, и я увидел, ощутил, что на самом деле вокруг больше нет никакой пустоты, а вместо этого передо мной находится огромное множество дорог, среди которых нужно всего лишь выбрать верную. Лабиринт. Также внезапно припомнив слова учителя, я ни на миг не усомнился, что вижу перед собой границы. Причем сразу все, старые и новые, естественные и искусственные, свои и чужие, оборванные на середине и совершенно новые, словом, вообще все, какие когда-либо открывались на этом пустыре, как многомерная, да еще и многократно перерисованная карта, в которой без бутылки не разберешься. Причем границ было очень много, повсюду, и они так тесно оказались переплетены между собой, что, пожалуй, их все-таки правильнее было бы сравнить не с лабиринтом, а с хаотично построенной, несколько неправильной, асимметричной, но все же паутиной. Просто потому, что центром этой паутины являлся я, и именно от меня зависело, какую ниточку выбрать. Самое же интересное заключалось в том, что когда я попытался дотронуться до приглянувшейся нити, мои пальцы и впрямь что-то такое нащупали. Тонкую прядь, свитую из тумана, нежно-розовое облако, из которого неизвестная мастерица сумела соткать полупрозрачное, почти невесомое полотно. Розовых нитей, кстати, было довольно много, а еще были серые, зеленоватые, золотистые, синие и даже несколько черных. А еще, когда я коснулся ближайшей нити, та едва слышно зазвенела, тихо, на грани ощущений, но я ее все-таки услышал. Затем попробовал коснуться соседней нити, и она при этом тоже издала вполне различимый звук, только уже иной тональности. После чего я понял, что нити разные, а значит, по ним все-таки можно ориентироваться.